Глава 3. Останусь пеплом на губах. Повествование от лица Егора. Дина заканчивает в час. Смотрю на часы. Рано еще. Поднимаюсь. «Эй, эй!» — оживает Костя. «Куда собрался?» «В туалет». «Мне тоже надо», — поднимается Пашка. «Да сидите, не буду я никому морды бить. Я хочу попробовать поговорить с ней». «Прелюдия была супер, я думаю, она тоже хочет», — саркастически хмыкает Пашка. «Ты пьяный, Арс, завтра поговоришь». «Ага, а сегодня мне смотреть, как она с тем кентом куда-нибудь укатит». «Скоро год, как вы не вместе, Арс. Как ты думал, будет?» — фыркает Пашка. «Честно, запрещал себе думать. Установил на рабочий стол постер Дина и дочь. И теперь неожиданно, сука, дочке еще и года нет, а она загуляла». «Арс, ты полтая отодрал, а из-за поклонника предъявляешь. Твоей дочке тоже еще года нет». «Я все понимаю, я понимаю все!» — заряжаю кулаком в стену. «Это не одно и то же!» Сел, короче. «Нет, я там спокойно посижу, послушаю, как она поет. Могу я послушать, как жена моя поет?» «Арс», — вздыхает Костя, — «я тебе не сказал сразу, но Дина тебе больше не жена». «Как это так? Я не давал согласия на развод. Дочери года нет». «Да не на тебя дочь записана, Арс. А по инициативе жены, если муж не явился в суд, могут развести». «Заебись! А где мои повестки? Не приглашали меня на суд?» «Этого я, Арс, не знаю». «А про развод откуда знаешь?» Перевожу на него взгляд. Он не смотрит на меня. «Костя!» — рявкаю я. «Откуда?» «Мы немного общались, когда ты уехал. Ты же бросил их. А у Дины проблемы были, она ко мне обратилась». «Что?» — обрывается мне внутри. «Я бросил? Я?» «Да, ты. Я бы не уехал на твоем месте. Вдруг что-то? Ты же знаешь, у нее никого в городе. У дочери твои проблемы были со здоровьем. И Дина запаниковала. Я помог». «Какие про...» Теряю голос. «Все нормально уже». «Что ты сделал? Помог?» Поднимаюсь я. «Ты мне должен был позвонить! Мне!» Хватаю его за грудки. «Не мог я позвонить!» Спокойно отрывает от себя мои руки. «Ты кутить уехал. Это твой выбор. И свои проблемы с Диной ты должен тоже решать сам. А Дина обратилась за помощью ко мне. Она попросила, чтобы ты об этом не узнал. И сейчас я говорю тебе это только потому, что... Короче, Арс, не перекладывай на меня свои косяки. Возможно, если бы я в тот момент оказался рядом, Динка бы подпустила меня. Не как мужчину, но как отца. А дальше у меня был бы шанс хоть какой-то. Ну, спасибо, друг. Ну, пожалуйста. А что с дочкой? Диагноз поставили какой-то нехороший. Как оказалось, ошибочно. Но пока это выяснилось, Дина здесь тяжело ей было. Закрываю глаза, стекая по стене вниз. И прокручиваю в голове свои косяки. И если ту идиотскую невменяемую измену я могу хоть как-то оправдать и простить себе, то все происходящее потом нет. Ни роды преждевременные, ни одиночество в этот момент, пусть и сознательное выбрано ею, ни угрозы жизни нашей дочки, ни мои сорванные нервы и попытку сбежать, ни отсутствие рядом в тяжелый момент для них. Это все уже оправдать и простить я себе не могу. Хоть это и следствие. И она не простит. От этого хочется снова сорваться в очередной кутеж, обдолбиться, нажраться, забыться. Но там эти ебучие розы на сцене. И другие претенденты не будут ждать, пока я соберусь в кучу и вернусь на свое место. А я планирую. Не знаю как, не представляю, но другого места у меня просто нет. Поднимаюсь опять на ноги. Захожу на кухню. Стаскиваю с подноса только что приготовленный кофе. «Арсенин, не борзей!» «Михалыч». «Ладно, но это последний раз, когда ты здесь на особых правах. Завалишься еще раз со своими разборками к Дине, охрана тебя сдаст на руки ментам, а я и слова не скажу». «Спасибо тебе». Присаживаясь перед аркой в зал. Дина поет. Растворяюсь в ее голосе, пытаясь включить реал. Закрываю глаза. Достаю сигареты. Михалыч никому не дает курить здесь. Но я затягиваюсь. И никто не трогает меня. Моя девочка. Моя девочка любимая. Я так виноват. Прости меня, пожалуйста. Останусь пеплом на губах. Останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. «Я для тебя останусь светом». На припеве ее голос срывается и просто играет музыка. С колотящимся сердцем я подскакиваю на ноги и вылетаю в зал. Заметив меня, она уходит за кулисы под продолжающуюся играть музыку. По моей коже идет дрожь от болезненных тяжелых чувств. Желваки сводят. Срываюсь и... торможу. Если полечу сейчас за ней, через зал охраны меня перехватит. И я сворачиваю в подсобке. «Арс! Все нормально!» По небольшой лестнице наверх. Еще пара поворотов. «Дина!» Залетая в гримерку. Вздрагивает. Пепел с ее сигареты падает на пол. Глаза блестят. Закрывая дверь, ложусь на нее спиной. «Диночка!» Сводит спазмом горло. Мы, застыв, смотрим друг на друга. Я уже и не помню, когда последний раз был так близко к ней. Меня сносит. «Выйди!» Сдавленным шепотом. «Нет!» Закрывает глаза. «Дина, что мне сделать?» Делаю шаг к ней, внутри все пульсирует от разрывающихся эмоций. Не уверен, что у меня будет второй шанс для разговора. А еще я вижу, что она не может собраться и закрыться от меня. И разбита сейчас не меньше моего. В голове все путается. С чего начать? Что говорить? Сначала начать? «Дин, я тогда... не понимаю, как тогда это вышло. Я был в отключке. Проснулся ты. Хочешь, на детектор сяду? Я не снимал ту тёлку, я ее сам не касался. Не понимаю, как она оказалась с утра рядом. Я не понимаю сам. Я виноват». Начинаю задыхаться, голос пропадает. «Я не отрицаю. Прости меня». «Арсенин», — вдруг полностью закрывается, наделая вдох поглубже. «Я желаю тебе сотни этих пустых грязных тёлок. Чтобы ты утонул в этой пустоте. Чтобы захлебнулся в грязи. Чтобы барахтался там, продолжая не понимать». Застываю. «Больно тебе, Арс? В точку? В яблочко? В самое?» Сжимаю губы. Они дрожат. «Я слабак, да. Нет, не стыдно за это сейчас перед ней. Мне просто больно». И, заткнувшись, я смотрю в ее холодные, равнодушные глаза. Повзрослела. Ожесточилась. «Пропади туда же, где ты был. Сделай одолжение. Не путайся под ногами». И уходит на сцену, оттолкнув меня плечом.